Глава 8. Сходите как-нибудь на Шеффельд-террасу. Профессор Кирхенберг, услышав, что речь идет о Сергее, сказал, что готов немедленно принять меня. Бедный мальчик. И вы хотите ему помочь? Тогда приезжайте прямо сейчас. Я во второй половине дня буду в поле Буассере. По сообщениям прессы о так называемом процессе над германистами, я еще помнил, что в поле Буассере обосновался германистский семинар Гейдельбергского университета. Профессора чувствовали себя законными наследниками былых высокородных хозяев. Когда взбунтовавшиеся студенты, осквернив дворец, лишили его аристократического ореола, их примерно наказали с помощью юстиции, преподав другим наглядный урок послушания. Кирхенберг особенно отличался вельможно-профессорским видом. У него была лысина, контактные линзы, сытое розовое лицо. Несмотря на свою склонность к полноте, он двигался с игривой грацией. Приветствуя меня, он сжал мою руку обеими ладонями. Какая все-таки ужасная история, то, что приключилось с Сергеем, не правда ли? Я опять принялся задавать свои вопросы о душевном состоянии, о дальнейших планах на жизнь, о финансовом положении. Профессор откинулся на спинку кресла. На Сережу наложило неизгладимый отпечаток его тяжелое детство. С 8 до 14 лет он жил во франконском гарнизоне Рот, в ханжеской солдафонской среде. Это были для мальчика поистине годы мученичества. Отец, реализующий свои гомоэротические комплексы в солдатском культе грубой физической силы, мать с ее неутомимым трудолюбием, добросердечностью, робостью и слабостью. И это топ-топ-топ-топ, он постучал костяшками по столу, изо дня в день марширующих взад-вперед солдат. Вы только вслушайтесь в эти звуки! Он призвал меня жестом к молчанию и принялся стучать по столу в ритме марширующих солдат. Наконец стук стих. Кирхенберг горестно вздохнул. Только рядом со мной он смог избавиться от тяжкого груза этих впечатлений. Когда я заговорил о подозрении в членовредительстве, Кирхенберг был вне себя от возмущения. Да это же просто смешно! У Сергея особое отношение к собственному телу, чуть ли не нарциссическое. При всех предрассудках, существующих по отношению к нам, гомикам, надо же все-таки понимать, что мы с большей заботой относимся к своему телу, чем обычный гетеросексуал. Мы — это наши тела, господин Зельб. А что, Сергей Менке действительно гомик? Еще одно преюдициальное заявление произнес Кирхенберг почти сочувственно. Вы никогда не сидели на Шеффельд-террасе с книгой Стефана Георге? Попробуйте как-нибудь. Шеффельд-террасы — каменные террасы на территории Гейдельбергского замка, названные в честь Йозефа фон Шеффеля, 1826-1866 годы жизни, немецкого писателя и поэта. Может, тогда вы почувствуете, что гомоэротика — это не вопрос бытия, а вопрос становления. Сергей не есть, он становится, он находится в процессе становления. Я попрощался с профессором Кирхенбергом и пошел мимо дома Мишки наверх к замку. Поднявшись в замок, я постоял немного на Шеффельд-террасе. Мне было холодно. Или мне стало холодно? Больше никаких признаков становления я не заметил. Может, потому что был без Стефана Георги? В кафе Гунде уже продавалось рождественское печенье. Я купил кулек, чтобы порадовать Юдит по дороге в Локарно. В конторе у меня все шло как по маслу. В телефонной справочной службе мне дали номер католического пастора в роте. Тот охотно прервал свою работу над текстом следующей проповеди и сообщил мне, что командиром ротских бойскаутов с незапамятных времен подвязается Йозеф Мария Юнгблют, учитель по профессии. Я тут же дозвонился и до старшего учителя Юнгблюта, и тот с готовностью согласился встретиться со мной завтра после обеда и побеседовать о маленьком Зигфриде. Юдит договорилась с Тибергом о встрече в воскресенье во второй половине дня, и мы решили выехать в субботу. — Тиберг с нетерпением ждет встречи с тобой,